Наконец он оказался на красивой даче, домике, окруженном цветниками и извивающейся изгородью, без понятия, как это произошло. «Прелестная планета», — с горечью подумал он, — «но никогда не станет так прелестно, как злоба». «Злоба! Меня должно было предупредить твое имя. Но я был слеп ко всему, кроме твоей красоты. Я был глух к отцовским словам. Я маялся детской мечтой. А когда нашел тебя...» Он осмотрел цветники. Не будучи силен в садоводстве, кроме особого искусства выращивания хвей, Атон понял, что начать ему не с чего. Да это и не важно. Даже самые прекрасные начинания вряд ли бы подействовали на его разрушительную страсть к миньонетке. Миньонетка. «Когда после игры в капитана я, наконец, обнаружил тебя среди ксестов, было неудивительно, что эти дружелюбные иномиряне смутились». Они увидели, что ты действительно миньонетка, странный отпрыск человека, а не подражание ему. А я тем временем пытался обратить их внимание на свое неведение. И они показали мне все, что могли, а я увез тебя в укромный космотель и там постиг чудовищное зло твоей природы». Предоставленный на этом курорте самому себе, Атон понял, что жизнь продолжается. Он праздно изучал сад, разгадывая очевидные загадки кустарников, и в конце концов вернулся в светлый коттедж. Неестественно круглое заходящее солнце просвечивало сквозь плывущие облака. В воздухе парили запахи кухни. «Тогда, разбитый, я слушал тебя, Аврелий, но ты, в сущности, ничего мне не сказал, лишь послал на идиллию, чтобы я отдохнул и забыл. Забыл злобу». Войдя в домик, Атон обнаружил на стене древние гравюры на ботанические темы, паркет из псевдососны и старинные ручки на дверях с петлями. «Такой дом был у Вордсворта», — подумал он. В камине большой комнаты ярко пылал огонь. Тени от узорной железной решетки трепетали на каменном участке пола. Вдруг он услышал шум в помещении, которое принял за кухню. В доме кто-то был. Он прошел сквозь арку. Арку? Значит, это не было намеренной подделкой под старину. И увидел ее. Изящную, светловолосую, умелую. «Что вы здесь делаете?» — спросил он. «Тебе-то какая разница, Атон?» Она с улыбкой обернулась. «Здесь мое место. Но мне сказали, что это мой дом», — проворчал он. «Да». Она подошла к нему и показала серебряный браслет на левом запястье. В обычаях идиллии отправлять рабов на службу к господам. «Пока вы здесь, я принадлежу вам. И да здравствует эта планета! Добро пожаловать!» Она сделала реверанс. Атона это не убедило. «Что-то такое упоминалось, но я думал, будет привратник, слуга. Они обслуживают дам. Вот как!» «Идиллия, это слишком вопиюще». Она взяла его за руку, провела к камину с нежной настойчивостью, исключительным правом рабов, и усадила за ужин. Атон воспринял ситуацию с сомнительным удовольствием.